Глава 24. 22 января 1721 года. Клара встала пораньше, чтобы как можно скорее вернуться к работе и не вспоминать ежеминутно про смерть Росалии. Кроме того, с прошлого вечера она себе места не находила, поскольку не знала, кому предназначалась примочка. Она еще не успела заняться составлением меню, как ее вызвал к себе Дон Мелькиадес. Он объяснил, что хотел лишь выразить ей соболезнование по поводу смерти девушки и сказать, что хоть она и скрыла свою болезнь, тут, конечно, гордиться было нечем, но он понимал мотивы ее поступка. «Сеньорита Бельмонте, я ни за что не позволю, чтобы после такой трагедии вы вернулись к работе», — заявил он. Клара с радостью приняла заботу Дона Мелькиадеса. Ей хотелось спросить, как себя чувствует его светлость, но она побоялась ненужных слухов и промолчала. Так она провела весь день. Читала, отдыхала, думала о Росалии и время от времени плакала, когда подступала грусть. И вот теперь, с грузом вины на плечах, она шла на кухню. Распределив работу на целый день, она через посудомойку передала Элисе, чтобы та спустилась к ней при первой же возможности. Время от времени ей приходилось уединяться в кладовой и глубоко дышать, чтобы сдержаться и не расплакаться перед подчиненными. Когда она в очередной раз, взяв себя в руки, вернулась на кухню, то пришла в отчаяние от того, как Беатрис Ульёа уродовала кусок телятины на разделочной доске. Эта девушка выводила ее из себя. Невоспитанная, неуклюжая. Она даже не удосуживалась чему-либо учиться, потому что чувствовала себя уверенно под защитой Доньи Урсулы. Клара подошла и, набравшись терпения, взяла у нее нож и показала, как нужно нарезать мясо на одинаковые ровные кусочки для рагу. Беатрис тяжело вздохнула, будто это было наказанием, а не уроком. Клара перестала обращать на нее внимание и сосредоточилась на меню вместе с Кармен дель Кастильо, которая со временем превратилась в самую лучшую помощницу кухарки, пытаясь запомнить все, что могла. На кухне уже начинали готовить завтрак для господ, когда Элиса с улыбкой заглянула в дверь. Клара с колотящимся сердцем выглянула на лестницу и закрыла за собой дверь кухни. Она хотела как можно скорее развеять все сомнения. «Дон Диего в порядке», — выпалила Элиса. «Пострадала сеньорита Кастро. Какие-то негодяи напали на нее, и ее привезли в очень плохом состоянии. Можешь уже не беспокоиться о своей светлости», — лукаво закончила она. Клара с облегчением вздохнула, хотя ей было искренне жаль сеньориту Кастро. «Он не моя светлость. Я лишь беспокоюсь о нем, как все мы», — прошептала она. «И не кричи так». Элиса засмеялась. «Так из-за этого беспокойства ты осмелилась перечить Донье Урсуле, и сейчас вся прислуга об этом знает», — с иронией заметила она и взяла Клару за руку. Та насторожилась от этих слов, но потом расслабилась, услышав, что не она одна вступила в спор с экономкой. Сам Дон Мелькиадес провел генеральное сражение посреди обеда прислуги и даже стукнул по столу. Экономка и дворецкий продолжили спор в его кабинете. Некоторые любители сплетен пошли за ними, чтобы ничего не упустить, но сеньор Магер призвал их к порядку и заставил вернуться за стол. Это подтвердило предположение Клары, что между Доном Мелькиадесом и Доньей Урсулой идет война, все эти годы скрытые от глаз слуг. Неожиданно она поняла, что спусковым крючком открытой фазы этого тайного противостояния послужила именно она. «Ты даже представить себе не можешь, как изменилась в лице экономка, когда Дон Мелькиадес швырнул на стол салфетку. Да она просто...» Девушка прервала свой рассказ и подозрительно прищурилась. Она молча подошла к двери и осторожно открыла ее. За дверью стояла Беатрис и пыталась подслушать разговор, делая вид, что нарезает перец. Элиса изменилась в лице и сжала губы так, что они побелели. «Что ты тут подслушиваешь, сплетница? Убирайся шпионить в другое место!» — накричала она на нее, заставив половину кухни повернуться. Беатрис отскочила от неожиданности и с обидой задрала подбородок, будто все это было неправдой. Скривившись, она пошла в атаку. «Я работаю на этой кухне. Единственная, кто не на своем месте, так это ты». Клара вмешалась и пресекла ссору на корню, отправив Беатрис чистить чеснок и сказав Элисе, чтобы та лучше уходила, пока об этом не узнало начальство. «Не верь ей! Безделье — мать всех пороков!» — сказала Элиса, все еще гневно глядя на Беатрис. Клара попыталась успокоить подругу, сказав, чтобы она забыла про Беатрис и про то, что та за ними шпионит. Элиса посмотрела на нее и, засмеявшись, пошла по коридору. Однако Клара не собиралась так это оставлять. Вернувшись на кухню, она подошла к Беатрис и строгим шепотом приказала ей, чтобы та раз и навсегда перестала шпионить, и шла за ней. Она терпеть не могла безразличных к своим обязанностям людей, еще до начала работы настроенных на поражение из-за нежелания прилагать должных усилий. Мать учила ее, что если делать что-то, то нужно делать хорошо и уделять этому достаточно времени, чтобы так и получилось. Беатрис же, наоборот, тратила время впустую, когда резала лук и чеснок спустя рукава, не прилагая ни малейших усилий. Девушка пошла за ней, и они вместе прошли через всю кухню под украдкой брошенные взгляды остальной прислуги. Когда они вышли в коридор, Клара повернулась и посмотрела на нее, ожидая увидеть более благоразумное поведение, но наткнулась на нахальный взгляд необразованной девушки, которая не считала ее своей начальницей. «Беатрис, ты тут уже несколько месяцев и все еще не научилась правильно нарезать овощи соломкой. Понятно, что ты не настоящая кухонная работница и получила это место только благодаря Донье Урсуле, чтобы быть на кухне ее глазами и ушами». Та пожала плечами, доказывая, что не обладала даже капелькой самолюбия. Казалось, что эти слова, которые любого вогнали бы в краску, прошли мимо ее ушей. Тогда Клара поняла, что нежелание что-либо делать было у этой девушки врожденным, и она, должно быть, перескакивала с одного места работы на другое, особо не напрягаясь. В одном месте она была горничной, в других — посудомойкой. Она предположила, что именно этим девушка и привлекла Донью Урсулу, потому что именно такую работницу та искала на должность, без чувства собственного достоинства, способную выполнять приказы, не задумываясь об их моральном содержании, такую, которая будет ей предана в обмен на зарплату и место, несоразмерное ее способностям. «Так лучше я не умею. Что вам еще нужно?» «Чтобы ты выполняла свою работу хорошо». «Ну, так лучше я не умею», — с вызовом повторила та. «Если вас не устраивает, можете поговорить с экономкой». Клара цокнула языком, задаваясь вопросом, как Беатрис не понимает, что она лишь марионетка в руках Донни Урсулы. Очевидно, это было недоступно ее пониманию. «Мы обе прекрасно знаем, что она тебя не уволит. Но если ты думаешь, что твои рекомендательные письма от Донни Урсулы будут гораздо лучше тех, с которыми ты сюда пришла, то ты сильно ошибаешься. И от меня ничего не жди с таким отношением», предупредила она Беатрис, стараясь говорить шепотом. Девушка с надменным видом попыталась возразить и уже было открыла рот, но Клара сразу же перебила ее. «Замолчи и слушай», — сказала она. «Не исключено, что когда-нибудь Донья Урсула устанет от тебя, или мне надоест твое поведение, и я поговорю с Доном Мелькедесом, или даже я уйду, и появится новая главная кухарка. Тогда что? Тебя, не задумываясь, вышвырнут за ненадобностью, а у Донни Урсулы не возникнет ни малейших возражений, потому что было бы абсурдно держать на кухне ни на что негодного работника, если уже нет нужды в шпионе. И что будет, когда ты окажешься за пределами Костомара? От голода помрешь ты, а не экономка. Ты уйдешь отсюда с такими же пустыми карманами, как и пришла. И к тому же упустишь возможность научиться у меня тому, что сможет тебя прокормить». У Беатрис перекосило лицо, и ее надменный вид испарился. Одна лишь мысль о том, что она может оказаться на улице, так ее напугала, что она даже отступила на шаг. «Я больше не буду тебя учить. Но если передумаешь и решишь научиться готовить, то скажи мне об этом», — закончила разговор Клара. «Оставь мясо и иди мыть посуду, раз уж это все, к чему ты стремишься». Она повернулась, не оставив той возможности ответить, и исчезла в глубине коридора. А Беатрис так и осталась стоять, грустная, поникшая, с дрожащим от страха подбородком. В ней не осталось и следа от того бахвальства, что переполняло ее несколько минут назад. Клара, воспользовавшись разрешением его светлости и дворецкого отдыхать столько, сколько потребуется, предупредила свою помощницу, что не может продолжать работу, и в смятении вернулась в свою комнату. У нее на душе и так было тяжело от всех этих разногласий, а спор с посудомойкой вызвал еще и глубокое огорчение. В комнате она задернула шторы на окне и упала лицом в подушку, но все равно не почувствовала себя в безопасности. Она начала вспоминать горькие периоды прошлой жизни. Крайняя нищета, когда им приходилось питаться одной картошкой, которая обычно шла на корм скоту, и годами ранее вызывала удивление у отца, когда он видел ее волье подреде. Она почувствовала, как далеко была мать, возможно, ехала в Рим, в папскую область, и заскучала по ее советам. Потом она вспомнила свою сестру Эльвиру, которая в самые голодные времена посвятила всю себя Кларе, направляя ее словно поводырь и молча перенося крушение собственных надежд. После нее в памяти возник призрак Рассалии с бледным лицом и сломанной шеей, смотревший на нее своими пустыми глазами с холодной земли каретного двора. Клара перевернулась на другой бок и продолжила бродить по закоулкам памяти, пока в тишине к ней не подкрался сон и не завладел ее телом. Последним из воспоминаний была череда простых и сильных образов, от которых у нее перехватывало дыхание в последние дни. Дон Диего подходил к ней и мягко поднимал ей подбородок, чтобы высушить слезы тонким платком с привычным ароматом лаванды. Тот же день, 22 января 1721 года. Амелия проснулась от пронзившей ее боли в ребрах. Настолько острой, что у нее сразу перехватило дыхание. Она почувствовала себя потерянной, неспособной понять, где находится. И сильный ужас охватил ее душу. Она попыталась заговорить, но язык распух и превратился в кусок металла, и ей едва удалось издать какие-то горловые звуки. Она пошевелилась, пока не поняла, что лежит под мягкими льняными простынями и что, судя по звукам, кто-то ухаживает за ней. Она попыталась открыть глаза, чувствуя себя запертой в наполненном болью теле, но так и не смогла. Всё лицо мучительно болело, а полностью заплывший левый глаз превратился в пульсирующий кусок гранита. Правый ей удалось открыть, пересилив невыносимое жжение. Она различила две размытых фигуры, которые подошли к ней, заметив, что она пришла в себя. По мере их приближения на нее нахлынули воспоминания и ужас от того, что произошло, когда она возвращалась от маркиза, и вдруг посреди ночной дороги кучер остановил лошадей и сбежал. Она даже не успела понять, в чем дело, когда мужчина в капюшоне, от которого несло застарелым потом, ударил ее по лицу каменным кулаком. Удар был такой силы, что она лишь почувствовала, как голова с хрустом резко дернулась в сторону и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то ее за волосы вытаскивали из экипажа, словно домашнюю скотину. Ее бросили в грязь под дождем. В панике она попыталась убежать, скользя по грязи, пока не упала, споткнувшись на неподвижное окоченелое тело черного мужчины. В отчаянии она громко завизжала, боясь, что ее изнасилуют, а потом оставят ее безжизненное тело рядом с мертвым рабом. Она снова попыталась подняться, но, запутавшись в собственной юбке, упала ничком. Чей-то сапог ударил ее по ребрам. Она лежала на земле, свернувшись калачиком, и кричала от ужаса, а ее целую вечность колотили толстыми палками, пока ее крики не потонули в поглотившем все чувстве боли. И когда она не смогла уже не только двигаться, но и осознавать происходящее, самый сильный из них, и, видимо, главный, подошел, доставая нож, и заявил, что настал ее смертный час. Потом он схватил ее за волосы, приподнял голову из грязи и полоснул лезвием по правой щеке. Вспомнив об этом, она с огромным трудом подняла руку и попыталась дотянуться до щеки. Одна из плохо различимых фигур ее остановила и старческим голосом сказала, что нельзя дотрагиваться до раны, чтобы туда не попала инфекция и не стало еще хуже. «Я доктор Эвариста», — продолжила фигура, — «вы в хороших руках». Амелия заплакала навзрыд, не в силах сдержаться, потому что поняла, что ее лицо навсегда утратило прежнюю красоту. И в обществе она превратится в изгоя, к которому все будут относиться с жалостью. Она почувствовала себя такой беспомощной, будто все еще лежала в грязи, когда тот дикарь перевернул ее лицом вверх и бросил сраные не только на лице, но и в душе. Ее истерзанная душа служила теперь главным блюдом на перу у гиен. Все началось с того, что ее обесчестил граф Гвадальмин. К дальнейшему ее падению приложил руку жестокий дон Энрике, принуждавший ее все эти долгие месяцы к сожительству. У нее не осталось сил даже на то, чтобы оскорблять его. Она поняла, что снова находится в Кастамаре, в одной из гостевых комнат. Как всегда, у нее не было доказательств, что нападение было спланировано доном Энрике. Но того, что она находится в имении дона Диего, было достаточно, чтобы заподозрить это. Она пришла к выводу, что эта навязчивая идея маркиза выдать ее замуж за герцога могла быть вызвана только стремлением скомпрометировать последнего. Несомненно, он хотел каким-то образом после помолвки использовать ее подмоченную репутацию против дона Диего. Однако она все еще не понимала, что именно толкало маркиза на все это. Она попросила воды. Старый доктор в коротком напудренном парике помог ей попить и сказал второй фигуре, служанке, позвать дона Габриэля. «Я не хочу, чтобы меня видели в таком состоянии», — только и смогла выговорить она. «Мне не хотелось бы вас расстраивать, сеньорита Амелия, но вас привезли сюда в еще более плачевном состоянии, чем сейчас». «Они не увидят ничего нового», — сказал доктор. «Вы провели в этом полузабытье уже около 2 дней. И, слава богу, сегодня жар полностью спал». «Кто привез меня сюда? Дон Диего?» «Нет, сеньорита, дон Габриэль. И если бы не он, то я не уверен, что вы были бы живы». Пока доктор измерял ей пульс и температуру, Амелия разглядела его фигуру более отчетливо. Он положил ее руку на кровать, забрал свой чемоданчик и направился к выходу, сказав, что теперь ей нужно отдохнуть и позволить природе сделать остальное. Когда он уже был на пороге, она услышала голос брата дона Диего, который спрашивал о ее состоянии. Она молча сдержала слезы, не в силах понять, как могла быть обязана жизнью негру, изгою среди господ, сводному брату испанского гранда, чью фамилию он мог носить лишь в пределах Кастамара. Ей показалось, что жизнь способна на злые шутки, поскольку сейчас она была таким же изгоем, как и он. Теперь ее только из жалости станут приглашать на приемы. Но в итоге ни один мужчина из высшего общества не захочет на ней жениться. Когда дон Габриэль вошел, она, несмотря на то, что он негр, почувствовала стыд от того, что он видит ее в таком состоянии, с заплывшими, превратившимися в сплошной синяк глазами и зашитой раной на правой щеке. «Вам нечего стыдиться, сеньорита Кастро», — вежливо сказал он. «Вам нужно как можно больше отдыхать, а вы в безопасности». О случившемся уже известили алькальдов из Института королевских интендантов, чтобы они схватили преступников. Она попыталась улыбнуться, но на ее опухшем лице появилась лишь гримаса. Она прошептала «спасибо», стараясь показать ему, какие чувства ее переполняют от осознания того, что именно он спас ей жизнь. «Вам нужно отдыхать», — сказал он. «Еще утро, и до обеда вы успеете поспать». Видя, как скромно он принял ее слова благодарности, Амелия вспомнила, что была частью злого умысла, с которым маркиз действовал против Кастамара. Ей захотелось все рассказать, не заботясь о последствиях для себя и матери. Но ужас настолько сильно овладел ею, что она расплакалась, из-за чего глаза стало нестерпимо жечь. «Я...» — пробормотала она, делая над собой большое усилие. «Нет, пожалуйста, не мучьте себя». Дон Габриэль заверил ее, что здесь она не будет ни в чем нуждаться, что она в надежных руках доктора Эвариста. Он направился к двери, чтобы не мешать ей. Но при мысли о том, чтобы снова остаться одной, ее охватила паника. В глазах помутнело, и она, закутавшись в простыни, несмотря на боль в ребрах, с тревогой попросила его немного подождать. «У меня к вам необычная просьба», — произнесла она. «Все, что угодно, сеньорита Кастро». «Вы не могли бы побыть рядом со мной и подержать меня за руку?» «Конечно», — просто ответил он. «С вашего позволения я осмелюсь приставить стул к вашей кровати». И Габриэль нежно и в то же время решительно взял ее руку в свои широкие и сильные ладони. И ей уже было неважно, что он черный, и имеет ли он право распоряжаться самим собой. Она хотела лишь, чтобы эта рука никогда ее не отпускала. «Я должна признаться вам, что я... мне очень страшно». «Спите спокойно. С вами ничего не случится, по крайней мере, пока я здесь». Она держалась за руку дона Габриэля, как жертва кораблекрушения цепляется за спасательную шлюпку, как за последнюю возможность выжить в разгар бури, а он мило ей улыбался, чтобы успокоить. Она спокойно проспала все время, кроме тех моментов, когда вдруг начинала ворочаться, встревоженная периодически возникающим образом крупного мужчины, который навсегда лишил ее красоты. Проснулась она уже в полдень. Дон Габриэль уснул рядом с ней, не выпуская ее руки. Амелия взглянула на него и сказала себе, что черты его лица более тонкие, чем у обычных представителей его расы. Сильный подбородок, глубоко посаженные глаза, короткие волнистые волосы и четко очерченные губы придавали ему изысканную красоту. В дверь постучали, и Дон Габриэль мгновенно открыл глаза, встретившись с ней взглядом. Она почувствовала смущение, как если бы смотрела на кабальера, и резко убрала руку. «Простите, что я заснул», — сказал он, поднимаясь. Она почувствовала себя глупо из-за того, что так получилось. Уйдя в себя, она рассматривала его лицо, которое неожиданно показалось ей красивым, а когда испуганно отдернула руку, то этим показала ему свое неприятие. Она повела себя несправедливо с человеком, который меньше всего этого заслуживал. И когда он разрешил войти, и ей принесли консомы из птицы, цельнозерновой хлеб и кусочек жареного голубя, ей захотелось попросить его не уходить, чтобы она могла извиниться. Она молилась, чтобы горничная ушла как можно скорее, потому что все еще не могла при всех попросить его остаться. Ей в любом случае хотелось, чтобы никого не было, и среди прислуги не пошли слухи, что Амелия Кастро просила негра побыть с ней. Она так ничего и не сказала. Он попрощался как кабальера, как этого требовало его воспитание, и она погрузилась в свои беспокойные мысли. После еды она снова легла отдохнуть, страстно желая, чтобы день закончился, и Дон Габриэль вернулся, а она могла принести ему свои извинения. К сожалению, этого не произошло. Перед сном она набралась мужества, чтобы, глядя на огонь в камине, не провалиться в кошмарные воспоминания о темноте, в которой оказался ее экипаж, и о тех ударах, что сыпались с неба в ту ночь, напоминание о которой навсегда осталось в ее жизни и на ее лице.